Глава 18. Губы деревенеют, а в горле пересыхает. Приходится сжать пальцы, чтобы притормозить мелкую дрожь. Зачем он пришел? Как-то завязан в ветеринарном бизнесе или чтобы надавить на меня? Если и завязан, то я бы не сказала, что Обласов такой человек, который будет тратить время на подобные мероприятия. Хотя что я знаю о нем, чтобы делать такие выводы? Абсолютно ничего, кроме того, что он богатый и самовлюбленный козел. И опасный. Об этом я теперь тоже хорошо помню. На меня смотрят. Ждут. А я стою, словно каменное изваяние. Моргаю несколько раз и откашливаюсь. Вдох. Выдох. Язык немеет и отказывается слушаться. Демон смотрит на меня прямо, не моргая, прожигает взглядом. Словно вызов бросает. «А чего ты стоишь, девочка?» «Я не просто тело с короной. Я стою». За последние несколько десятков лет сильно выросло количество владельцев кошек. Кошки живут в наших семьях, а значит, их здоровье очень важно. Оно сказывается на поведении. Говорю ровно, но чувствую, что к концу фразы воздуха не хватает. Во рту вяжет, в глазах будто песок и хочется сморгнуть. Кошки, как и люди, могут болеть различными инфекционными заболеваниями, вызываемыми вирусами, бактериями и грибками. Просто не смотреть на него. Мимо. Поверх головы. Он всего лишь один из присутствующих в зале, не более. Каждая вирусная инфекция у кошек имеет свои формы течения, клинические признаки, методы диагностики и лечения. Рассмотрим самые распространенные и заслуживающие острого внимания ветеринарной медицины. Туфли на каблуках внезапно становятся жутко неудобными, и я переминаюсь с ноги на ногу. Мысль соскакивает, приходится опустить глаза в конспект доклада. Острого внимания заслуживают... Я отлично знаю свой доклад, скрупулезно его готовила, прорабатывая и тщательно отбирая каждую фразу. Бесконечно правила. Наизусть знаю практически, но сейчас такое ощущение, что каждую фразу мне приходится искать в тумане. Телу некомфортно. Мысли расплываются, я постоянно отвлекаюсь на какие-то ощущения. То косточка бюстгальтера давит, то кажется, будто на блузе пуговка прямо между грудей расстегнулась. Спотыкаюсь в речи. И от этого погружаюсь в еще большую неуверенность. Я отвечаю на все вопросы после выступления, но ощущение полного провала горит в груди. Хочется выбежать из зала и расплакаться. Я облажалась. Выглядела так, будто скачала из интернета материал прямо перед конференцией и прочла максимум по диагонали. Кошмар. Возвращаюсь в зал и сажусь в кресло. Чувствую, как под жилетом к спине прилипает влажная от пота блузка. До конца конференции просто сижу и слушаю выступающих. У большинства блестящие выступления, не то что у меня получилось. Злюсь за свой провал и на себя, и на Обласова. Вот зачем он приперся? Ему так обязательно перемалывать в труху всю мою жизнь? В конце конференции проходит награждение. Сергей получает университетскую премию «Молодость. Перспективы науки». Доклад моей одногруппницы и подруги Саши отмечает главный ветврач города и говорит, что был бы рад видеть ее на производственной практике в главной санитарной службе. Я ничего. Ничего не получаю, потому что попросту провалилась. «А так же, как и анонсировалось», — говорит проректор в заключительном слове. «Мы готовы включить троих студентов в состав исследовательской группы. Это большая возможность для ребят поработать бок о бок с настоящими серьезными учеными, внести свою лепту. Кроме того, ваши имена будут в списке разработчиков». Везет счастливчикам. «Итак, данная перспективная возможность, опираясь на научность работы и их обоснованность, предоставляется следующим студентам. Стариковой Светлане, третий курс, Олешкину Дмитрию, четвертый курс и Снежной Милане, четвертый курс». Мне сначала кажется, что я ослышалась. «Мил, иди на сцену!» — толкает меня в бок Саша. «Тебя берут в исследовательскую группу!» Я вскакиваю на деревянных ногах, топаю к сцене, все еще не осознавая, что меня выбрали работать с учеными над вакциной. Я поднимаюсь на сцену с двумя другими ребятами и замираю. Знаю, что Обласов сидит в центре на 7-м ряду, поэтому туда принципиально не смотрю. И тут внутри все жаром обдает. Это не я выиграла. Это он заплатил. Конечно же, с таким провальным выступлением я не могла попасть в группу исследователей. Просто Обласову, видимо, к статусу, что его подстилка королева везде побеждает, даже на научной конференции. Так нечестно. Я так не хочу. Не так меня родители воспитали. Сертификат принимаю молча. Потом возвращаюсь в зал. На сцену выходит университетский коллектив самодеятельности, но я абсолютно не вникаю в то, что они показывают. Внутри горит возмущение и чувство собственного обесценивания. «Милка, ты что-то бледная?» – шепчет Саша. «Перенервничала?» «Угу». Киваю коротко, а сама перевожу взгляд на 7-й ряд. Кресло Обласова пустует. Он ушел. Зуд возмущения не дает спокойно досидеть. Знаю, что поплачусь, но я должна высказать ему. Выскальзываю из зала и смотрю по сторонам. Конечно, он уже ушел. С чего бы ему задерживаться? Сбегаю на первый этаж, забираю плащ из гардеробной и выскакиваю на улицу. Погода тяжелая. Вот-вот ливанет. Небо нависло. Порывистый ветер треплет плащ. Во дворе университета заворачивается небольшой смерчик из мусора. Но я внутри уже так заведена, что не собираюсь отступать. И как раз вижу, как Обласов выезжает с парковки. Даже сам за рулем, без водителя. Бегу через двор и выбегаю за ворота, как раз когда Обласов дает на газ. Но бегать на каблуках не так-то просто. И я, как назло, подворачиваю ногу и едва не попадаю ему под колеса. «Тебе жить надоело!» Кричит в окно, ударив по тормозам, а я, пытаясь удержаться, цепляюсь за капот его автомобиля. «Ты чего под колеса бросаешься?» «А знаете что?» Сердце, накачанное адреналином, выпрыгивает из груди, и словно в поддержку моих накопленных эмоций прямо над головой раздается раскат первого в этом году грома. «Зачем вы это сделали? Так нечестно! Мне не нужны ваши подачки, я сама привыкла всего добиваться. Зачем?» «Зачем вы лезете? Ой!» В пылу своего возмущения я как-то заторможенно воспринимаю момент, когда Обласов выходит из машины, а потом хватает меня за плечи и грубо заталкивает в машину на пассажирское сиденье. «Сядь в машину, дура, и успокойся!» — рявкает и захлопывает дверь.